Одним из результатов японской оккупации Малайи была утрата всех важных досье, собранных малайским особым отделом и МСС по коммунистам. Японская секретная служба Кэмпэйтай использовала эти документы для совершения зверских расправ над местным населением, особенно коммунистами. Офицеры по вопросам обороны и безопасности Ми-5 в Сингапуре и Гонконге были интернированы японцами, хотя, к счастью для них, остальные служащие британской разведки, их настоящие личности и работа остались нераскрытыми. Если бы японцы установили их личности, то, вероятно, при допросах, которые без сомнения были бы жестокими, они могли бы выдать большие секреты, такие как система дезинформации Ми-5, и последствия этого были бы катастрофическими для разведок союзников. МСС и малайский особый отдел также пережили колоссальный спад в работе с коммунизмом, потому что потеряли своего лучшего агента в коммунистической партии Малайзии. Дело Лой Тека или Лай Тека или мистера Райта, одно из самых необычных во всей истории разведки, настоящая история о человеке, плаща и кинжал. В течение своей шпионской карьеры Лой Тек был тройным агентом, работавшим в разное время на французскую, японскую и британскую разведывательные службы. По сей день отсутствие документальных данных не дает возможности сделать о нем какие-либо определенные выводы. Однако в общих чертах эта история известна. Известно, что Лой Тек был вьетнамцем или наполовину китайцем, наполовину вьетнамцем, сыном владельца магазина велосипедов, который в конце 20-х годов вступил в коммунистическую партию в Индокитае. Это французские колониальные территории, включавшие современный Вьетнам, Лаос и Таиланд. Он был завербован в шпионы французской службы безопасности Сюрете, которая в какой-то момент в начале 30-х годов передала его англичанам в Сингапуре и Куала-Лумпуре. В 1934 году малайский особый отдел внедрил его как своего агента в коммунистическую партию Малайзии. Лой Тек стал более успешным агентом, чем могли себе представить его первые британские кураторы. Путем постепенных арестов его непосредственных руководителей англичане подстроили ему быстрый рост карьеры в рядах Компартии. Резкий скачок вверх в его карьере произошел в 1938 году, когда он был назначен генеральным секретарем Компартии. Благодаря его положению не будет преувеличением сказать, что до войны англичане с успехом управляли коммунистической партией Малайзии. Информация, поставляемая Лой Теком, дополненная педантично перехватываемой корреспонденцией, позволило англичанам с уверенностью утверждать, что они нейтрализовали Коминтерн на Дальнем Востоке. Информация Лой Тека привела в 1931 году к аресту и тюремному заключению в Гонконге лидера вьетнамских коммунистов Хо Ши Мина. После капитуляции Сингапура, как мы уже видели, британское подразделение 136 обеспечила материально-техническую поддержку и обучение, состоявшей преимущественно из коммунистов, антияпонской армии народов Малайи, MPAGA. Связным между MPAGA и подразделением 136 был китаец, высокопоставленный член коммунистической партии Малайзии, носивший псевдоним Чин Пен. Один из его коллег в подразделении 136 позднее назвал его самым надежным партизаном, которому доверяет Великобритания. В награду за свои подвиги в военное время, через 5 месяцев после окончания военных действий, Чин Пен получил орден Британской империи из рук Верховного главнокомандующего союзными войсками в Юго-Восточной Азии лорда Луиса Маунтбеттена, на ступенях муниципалитета Сингапур. Англичане даже устроили ему проживание в роскошном отеле Сингапура «Раффлз», где размещалась колониальная администрация Юго-Восточной Азии. Можно представить себе, как Чин Пен потягивает в «Раффлз» сингапурский слинг. Это напиток из рома, джина и тому подобное, смешанных с водой, подслащенный и ароматизированный, примечание переводчика, где этот коктейль и был изобретен. Однако послевоенный медовый месяц между англичанами и Чин Пеном продлился недолго. Фотографии, которые были сделаны на параде Победы в Сингапуре, когда он получал свой орден Британской империи, вскоре начали использовать для преследования членов Коммунистической партии Малайи. Во многом так же, как и Иргун в Палестине, члены которой в военное время прошли обучение у инструкторов управления спецопераций и SIS, вскоре после войны Чин Пен обратился против своих бывших союзников. Как и многих малайских коммунистов, его возмущала смена одной формы имперского правления, японской, другой, британской. Более того, в послевоенные годы Чин Пен и другие высокопоставленные функционеры малайской компартии МКП начали подозревать о тайной деятельности ее руководителя Лой Тека. В военное время разведывательные уловки Лой Тека наслаивались одна на другую. Известно, что помимо работы на англичан, он сотрудничал с японцами и, по-видимому, руководил массовыми убийствами японцами членов Центрального комитета МКП в пещерах Бату в сентябре 1942 года. Это был очень удобный способ устранить большинство своих противников внутри партии. Однако его истинная преданность, без сомнения, проявилась в том, что только один офицер из подразделения 136 был предан и потерян для работы из-за него. По-видимому, он не внял предупреждением Лой Тека, что за ним охотятся японцы. Возможно, перехваченные радиосообщения SIGINT тоже продемонстрировали его лояльность англичанам, хотя в настоящее время отсутствие документов не дает этому подтверждения. Подозрения членов МКП в отношении Лой Тека становились все сильнее, особенно в отношении его сомнительных дел с японцами. И хотя точная последовательность событий остается туманной, похоже, что в начале 1947 года он начал опасаться, что ловушка над ним захлопнется, и в марте того же года он исчез, прихватив с собой 130 тысяч долларов из партийной кассы. Он продолжал скрываться в Сингапуре до августа 1947 года, откуда он отправился в Гонконг, оттуда в Сиам, нынешний Таиланд. Факты наводят на мысль, что в какой-то момент, в конце 1947 года, он был ликвидирован в Сиаме группой китайских боевиков. Участие британской разведки в побеге Лой Тека из Малайи остается недостающей деталью этой таинственной драмы. Учитывая его лояльность в годы войны и тот факт, что он бежал в Сингапур, а затем Гонконг, кажется вероятным, что именно англичане организовали его бегство. После исчезновения Лой Тека его заместитель Чин Пен был назначен новым генеральным секретарем Компартии Малайзии, который попытался перегруппировать ее ряды, потрясенный, как и все остальные, предательством их бывшего лидера. Имея такой чрезвычайно ценный источник, как Лой Тек, англичане становились самодовольными, когда речь заходила о сборе информации о МКП и не считали необходимым вербовать других шпионов. Проблема состояла в том, что когда свет наверху лестницы погас, наступила кромешная тьма. Тогда эта плачевная ситуация встала перед малайским особым отделом и МСС непосредственно перед тем, как в июне 1948 года началось восстание. Утратив все свои важные досье военных времен на Компартию, они были захвачены японцами, они теперь лишились и своего главного агента в ней. Наряду с этой незавидной ситуацией в отношении сбора разведывательной информации были также и внутренние проблемы, которые снижали точность ее оценки. В послевоенные годы МСС под руководством Делли была сосредоточена на национально-освободительном движении в Индонезии и Малайи, а не на растущей коммунистической угрозе в Малайи. Она также пыталась заниматься столь многими вопросами безопасности и выпускала так много подробных отчетов, что их читатели оставались в неведении относительно истинных угроз. Впоследствии Делли утверждал, что он четко предупреждал об опасности, исходящей от коммунистической партии Малайи, на встрече высокого уровня в июне 1947 года под председательством генерального комиссара по Юго-Восточной Азии Малькольма Макдональда. Проблема, как явствуется из протокола этой встречи, была в том, что Делли дудел в клаксон так много раз, что это стало бессмысленно. В МСС кричали «Волк» слишком много раз. Из существующих разведывательных оценок чрезвычайного положения ясно, что в то время никто в британском разведывательном сообществе ни в Малайи, ни на Уайт-Холле не понимал толком характер этого восстания. Вспышка насилия в июне 1948 года застала секретные службы Великобритании врасплох. Испытывая недостаток сколько-нибудь надежной информации, МСС под руководством Делли выпустила суровый отчет о том, что коммунистическими организациями в колонии проводится организованная кампания убийств. В действительности же все было совершенно иначе. Восстание в Малайи было не организованным заговором, спланированным Чинпеном и Компартией Малайи, как подозревала британская разведка, а спонтанным бунтом крестьян снизу против иностранного владычества и империализма с целью подорвать британское производство в колонии. В конечном счете, причина того, что МСС столь явно не сумела предсказать этот бунт, состояла в том, что на самом деле никакого заговора до 1948 года не существовало. В реальности руководство КПМ было также удивлено внезапным взрывом насилия, как и британцы. Последующий арест некоторых партийных кадров, включая заместителя Чинпена Юнг Ко, показал, насколько неподготовлена была партия к восстанию. По иронии судьбы, именно сама колониальная администрация стала причиной восстания. Объявив 18 июня 1948 года чрезвычайное положение, она дала Чинпену и КПМ объединяющую идею, стала «казус белли», в переводе с латинского «повод для объявления войны», которую они беспощадно эксплуатировали. Британские колониальные власти повторяли эту же ошибку и в последующие годы, объявляя чрезвычайное положение в одной колонии за другой. В каждом случае запускался автоматически реализующийся и обреченный на провал цикл, в котором объявление чрезвычайного положения давало объединяющий лозунг для восставших и тем самым создавало согласованные восстания, которых в противном случае не случилось бы. Чин Пен ухватился за возможность, которую ему предоставил стихийный бунт, и превратил его во всеобщее восстание. В первый же день чрезвычайного положения он ускользнул из когтей англичан, перепрыгнув через стену, и скрылся в джунглях, где возглавил борьбу, которая продлилась 12 лет. Вскоре он собрал под свои знамена около 3000 бывших партизан, воевавших с японцами, MPAJA. Влажный воздух джунглей не уничтожил запасы оружия и боеприпасов, которые они оставили там в 1945 году, как надеялись англичане. Однако они воевали с англичанами с той же жестокостью, с которой ранее воевали с японцами. Их восстание было войной не против англичан как таковых, а против империализма. Оно было прежде всего войной за национальное освобождение. Создание Чинпеном в феврале 1949 года Малайской народной освободительной армии, МПЛА, должно было символизировать национально-освободительную борьбу трех главных этнических групп Малайи – малайцев, китайцев и индейцев. Новобранцев МПЛА брала среди городских жителей и сквоттеров, живших на границе джунглей, что указывает на то, что восстание подпитывалось массовой политизацией ранее лишенных гражданских прав групп населения – женщин, крестьян и рабочих, которые объединились, чтобы воевать с британским империализмом, как раньше они воевали с японцами.